Иван-то Барышкин пошел на охоту, с ним удиль пошел, перепрыгнув забор. Иван, как бревно, провалился в болото, а пудель в реке утонул, как топор. Иван-то Барышкин пошел на охоту, с ним пудель в припрыжку пошел, как топор. Иван провалился бревном на болото, а пудель в реке перепрыгнул забор. Иван-то Барышкин пошел на охоту, с ним пудель в реке провалился в забор. Иван-то бревно перепрыгнул в болото, а пудель в припрыжку попал на топор. Иван-то Барышкин, па-ба-па-па-ба, с ним пудель, па-ба-па-па-ба-ба-ба. Иван, па-ба-па-па-ба-ба-ба, а пудель, па-ба-па-па-ба-ба-ба. Па-ба-па-па-ба-ба, пошел на охоту, па-ба-па-па-ба, провалился в забор. Па-ба-па-па-ба, перепрыгнул болото, па-ба-па-па-ба, попал на топор. Иван-то Барышкин пошел на охоту, с ним пудель пошел, перепрыгнув забор. Иван, как бревно, провалился в болото, а пудель в реке утонул, как топор.